Теперь спутавшиеся побеги плюща лезли вверх по той стене библиотеки, которая выходила во двор, стене только что абсолютно голой. «Добро пожаловать в год 1960-й», — подумал Сэм. «Добро пожаловать в публичную библиотеку Джанкшн-Сити эпохи Адели и Лордс». Нейми, наконец, взобралась на платформу. Она говорила что-то Дэйву. Дэйв ответил, а потом обернулся. Все его тело передернулось. В то же мгновение громко закричала Нейми. Сэм помчался к ступенькам лестницы. Он увидел, как из темноты появилась белая рука и легла на плечо Дэйва. Сильным рывком она затащила его обратно в библиотеку. «Не выпускай дверь!» — заорал Сэм. «Нейми, тащи на себя дверь! Не давай ей захлопнуться!» Как ни странно, в этом ветер им помог. Он распахнул дверь, ударив Нейми по плечу и отбросив ее назад. Но Сэм подскочил к ней как раз в тот момент, когда, стукнувшись о стену, дверь должна была рикошетом вернуться назад и захлопнуться. Нейми посмотрела на него глазами полными ужаса. «Это был тот человек, Сэм, который приходил к тебе в дом, тот высокий, с серебристыми глазами. Я видела его. Это он затащил туда Дэйва». Времени на размышления не было. «Пошли». Его рука, обняв Нейми, решительно повлекла ее за собой вперед в библиотеку. А там, позади, ветер неожиданно утих, и с глухим стуком дверь за ними захлопнулась. Они оказались в помещении, где размещался каталог. Здесь было тускло, но кое-что можно было разглядеть. На столе библиотекаря стояла небольшая настольная лампа, на ней был абажур с красной бахромой. За этим помещением оно было захламлено коробками и упаковочным материалом, преимущественно скомканными газетами. Тут Сэм заметил дату, шел 1960 год, и полиэтиленовый упаковочный материал изобретен еще не был. Там начинались стеллажи. В одном из проходов, с обеих сторон, загороженный стеллажами книг, стоял полицейский из библиотеки. Он применил к Дэйву Дункану прием захвата шеи из-под плеча и держал его, оторвав от пола дюйма на два, на три. Он посмотрел на Сэма и Нейми. Сверкнули его серебристые глаза, и белое лицо изобразило широкую ухмылку в форме полумесяца. Она была цвета желтой луны. «Вы не сделаете ни одного шага», — сказал он, — «иначе я откручу ему шею, как цыпленку». Он слышал запах лавандового саше, сильный и насыщенный запах. А там, на улице, гудел и завывал ветер. Тень полицейского из библиотеки, тощая и длинная, как портальный кран, прыгала по стене. Раньше от него не ложилась тень, понял Сэм. Что бы это могло означать? Может быть, это означало, что теперь полицейский из библиотеки стал более реальным, более ощутимым. Потому что и Аделия, и полицейский из библиотеки, и тот смуглый человек в старом автомобиле в действительности были одним и тем же человеком. Был только один человек. Он просто носил разные лица, надевая их или снимая с такой же легкостью, с какой ребенок примеряет маски на праздник всех святых. «Хочешь, чтоб я поверил, будто ты сохранишь ему жизнь, если мы не будем приближаться к тебе?» — спросил он. «Дерьмо поганое!» И он пошел по направлению к полицейскому из библиотеки. На лице Верзилы появилось выражение ему несвойственное. То было удивление. Он сделал шаг назад. Полы его шинели, развиваясь, бились о его голени и затрудняли его движение в узком проходе между стеллажами с книгами большого формата. «Я предупреждаю вас, будь проклят ты и твое предупреждение», — сказал Сэм. «У тебя спор не с ним. Ты должен свести счеты со мной, ведь так? Окей, давай займемся этим». «Библиотекарь должен свести кое-какие счеты со стариком», — сказал полицейский. И отступил еще на один шаг. С его лицом происходило нечто странное, но через мгновение Сэму все стало ясно. Серебряный свет в глазах полицейского из библиотеки постепенно угасал. «Тогда пусть она сводит счеты», — сказал Сэм. «А мой счет я предъявлю тебе, тяжелая артиллерия, и он 30-летней давности». Он зашел за то место, которое хорошо освещалось настольной лампой. «Ну ладно», — прорычал полицейский. Он развернул в полоборота и швырнул Дэйва Дункана на пол. Дэйв отлетел как мешок тряпок, издав лишь один жалобный стон. В нем был и страх, и удивление. Он попытался поднять руку.